Все эти факты также повлияли на решение старшин взять Еченя с собой в изумрудный дворец боевых искусств. Они надеялись и желали, что он принесет небесной школе лестные отзывы и гордость. В противном случае они бы сделали свой выбор в пользу какого-нибудь центрального воспитанника, ибо, с технической точки зрения, юноша был все еще немного слабее, чем они. Я добился многих улучшений, но пока что мне удалось лишь в высшей мере овладеть искусством меча облачной бури, ответил Ечень. Тебе вовсе не обязательно рваться к прорыву на твоем уровне. Подожди, что? Ты освоил искусство меча облачной бури? Еле заметно кивнул четвертый, а после его лицо словно застыло, и он взглянул на Еченя, шокированный. Ечень кивком подтвердил сказанное. Скрывать подобное не было смысла. Ему было бы сложно скрыть что-либо от людей, особенно теперь, когда он был на самом пике славы, поэтому можно было раскрыть свои карты прямо сейчас. Ло Ханьшань тоже был поражен по секрету. Он осилил искусство меча облачной бури за какой-то жалкий месяц. Какой же он одаренный. Это искусство земного царства низшего ранга. Обычному человеку может и 5 лет не хватить, чтобы освоить его. Даже мне понадобилось бы по крайней мере 5 лет. Чжу Мэй в нашей школе смогла бы достичь таких результатов за 3 или 4 месяца. Теперь, равняясь талантами, можно было совершенно отчетливо видеть разрыв в силе. От людей, овладевших искусством меча облачной бури, исходит ощутимо сильная аура облачной бури. Когда они сражаются с кем-либо, главе было сложно поверить в слова Еченя. Он даже не успел до конца озвучить свою мысль, как спокойный и непоколебимый Ечень внезапно изменил свою ауру. Нереальный меч возник из ниоткуда, который произвел на четверку такое впечатление, словно само тело Еченя обернулось в меч, готовый напасть. Сомнений нет, перед нами искусство меча облачной бури, и он исполнил его с такой непринужденностью, воскликнул глава. Он только теперь осознал, что недооценил Еченя, хотя, как он мог понять гения, который осилил полушаг к мотиву меча. Среди четверки только Сюйцзина не настигла шоковая волна. Шух, тогда же послышался резкий, отчетливый вопль птицы, который пришел со стороны горы ветра. Звучал он максимально пронзительно и мощно. Ечень обернулся на звук и был поражен тем, что увидел. С крутого холма на них летел громадный зверь. Создание это оказалось на удивление мускулистым, с крыльями, каждая из которых достигала 10 метров в длину. Туловище зверя покрывали темно-синие перья, которые поблескивали металлическим светом на солнце. Казалось, что его изогнутые, словно железные крюки, когти, смогут схватить целый дом. Ло Ханьшань решил представить птицу Еченю. Это наша птица-дух-хранитель, хищник ветра. Хищник ветра, Ечень уже слышал это имя раньше. На дальней восточной нации ветров находились земли, и на землях этих обитало несметное количество демонических зверей. Самым известным среди них был нефритовый лев с глазами призрака. Тем не менее, люди, проживающие недалеко от этих земель, не были с этим согласны. В их глазах самым известным мог быть только король демонических земель, зверь 5-го ранга, хищник ветра. Этот зверь мог преодолевать 40 тысяч миль всего за один день. Появление его было столь же быстрым и неожиданным, сколько и появление молнии на небе в непогоду. Скорость его была раз в 10 больше, чем у зверя полулошади. Это был идеальный способ перебраться из одного места в другое для тех, у кого была критическая нехватка времени и неотложная надобность оказаться в каком-либо месте. Проблема заключалась в том, что таких зверей было очень сложно поймать. Казалось бы, демонический зверь 5-го уровня, почти эквивалентному полусходящемуся царству Юань, но с такой птичкой не смог бы сравняться даже воин позднего сходящегося царства Юань. А, стоит словить его все-таки, возникнут проблемы с его тренировкой. Ечень в мыслях не имел, что небесная школа обладала зверем 5-го ранга, хищником ветра. Теперь-то ясно, почему старшины не шевелили и пальцем, когда вроде бы поджимало время для отбытия, ведь им было прекрасно известно, что путь у них займет каких-то 2 дня. Это не только сохраняло им силы, но и могло сыграть на руку имиджа облачной школы боевых искусств на небе. Ветер массивными волнами обдавал площадь, то хищник ветра приземлился в самом центре площади прибытия. «Запрыгивайте!» — призвал всех к действию глава. С этими словами его тело сорвалось с места, словно исчезая на минутку, чтобы вновь появиться уже на спине зверя. Он дождался, пока все усядутся на спину птицы, и тогда уже поспешил предупредить своих попутчиков. Помните о том, что вам необходимо стабилизировать свое тело и держаться крепче, так как хищник ветра передвигается с невероятной скоростью. Глава не шутит, рассмеялся Ло Ханьшань. Когда я впервые прокатился на хищнике ветра, я едва не упал прямо с высоты. Его скорость просто поразительна. Эти слова дали Ечиню и Сюйцзину ясно понять, что к ним нужно отнестись со всей серьезностью. Каждый втайне начал накапливать энергию. Зверь пару раз взмахнул крыльями в воздухе, после чего его лапы чуть согнулись, а тело пригнулось. Хищник ветра в этот напоминал стрелу, которая вот-вот выстрелит в небо. Он завел крылья за спину, чтобы преодолеть сопротивляемость воздуха, а потом взлетел. Взлетел с небывало быстрой скоростью. Сидя на звере, казалось, что сидишь на ракете. Встречный поток воздуха отдавался на коже чувством тысячи крохотных ножей, которые рассекали каждый сантиметр кожи. С целью защиты своей кожи Ячень активировал свою защитную энергию. Прошло еще немного времени, перед тем как хищник ветра скрылся в облаках. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 120. Глава 120. Путешествие в торопях. Хищник ветра взмахивал своими крыльями, пролетая под плотным слоем облачного одеяла. За какой-то миг он преодолел расстояние в сотню метров. Пронзительному звуковому барьеру, оставшемуся позади, все никак не удавалось настичь группу, которая передвигалась со скоростью света на спине зверя. Главный старшина и четвертый, оба стояли на спине зверя гордо и прямо, словно две мощные и несокрушимые гигантские горы. Они блокировали весь поток воздуха, который устремлялся на них, а также Ечиня и двух остальных воспитанников, а иначе яростные воздушные волны, вызванные сверхзвуковой скоростью, с легкостью бы вышвырнули воинов со спины хищника ветра. Падать им, в таком случае, пришлось бы со невероятно высокой скорости. «Брат Е, тебе стоит морально подготовиться к предстоящему путешествию в Изумрудный дворец боевых искусств. Думаю, тебе известно, почему старшины решили отправить туда именно тебя». Внезапно до ушей Еченя дошел звук голоса Сюйцзина, который передал его через энергию Чжэнь. Ечень кивнул в ответ, но Вэстаки спросил, а почему с нами в путь не отправилась сестра Чжумэй? Ни один из самых лучших центральных воспитанников четырех академий боевых искусств не появится на мероприятии, пока не достигнут раннего сходящегося царства Юань и не поднимутся на тот же уровень, что и юный мастер Изумруд. Ах, теперь я понял. Через какое-то мгновение до Еченя дошло, что если бы Чжумэй отправилась сегодня в Изумрудный дворец, то все наповал стали бы сравнивать ее с юным мастером Изумрудом, а если же ее не было, что все внимание устремлялось на воспитанников второго ранга, а также других, не менее талантливых учеников самых известных академий боевых искусств. В этот же момент, далеко не маленькая группа зверей чистой плоти находится прямо по курсу. Будьте осторожны, не поддавайтесь и не позволяйте им схватить вас своей пастью. Поспешил предупредить Еченя и всех остальных главный старшина через энергию Чжэнь. Звери чистой плоти, это, можно сказать, удивило Еченя. Подобные звери не отличались наличием интеллекта и всегда парили высоко в воздухе. По форме они напоминали огромный мясной шар, который имел по несколько ртов. Звери чистой плоти первого класса обычно имели три рта, звери чистой плоти второго класса обладали шестью, в тому время как у третьего класса их было 9, и так далее. Питались такие создания естественной энергией Юань, но иногда не прочь были перекусить и живыми существами. Ечень бы припомнил еще подробности об этих зверях, было бы у него время. В тот самый момент, когда Ечень был погружен в мысли, группа с внушительным количеством отвратительных и гигантских мясных шаров прямо из облачного океана возникла перед ним и его попутчиками. Звери эти имели коричнево-алый окрас, а также со всех сторон были покрыты омерзительными ртами, переполненные плотных и острых зубов. Самый крупный, а, следовательно, самый выделяющийся из них размерами мог сравниться с небольшой горой, самый мелкий же, с буйволом. Эти создания витали в воздухе и словно плыли по течению воздуха. Никаких телодвижений им совершать не требовалось, они ожидали, пока что-нибудь или кто-нибудь пролетит мимо них, и именно к этому моменту они разевали свои пасти, выпуская на волю силу, способную всосать все, что угодно. Не везло тем беднягам, которым по неудачному стечению обстоятельств пришлось пересекать эту воздушную местность. Ладонь, обжигающая небеса, хищник ветра прытко проносился сквозь пространство. Устроившийся на его спине четвертый звучно прорычал, силой направив свою ладонь вперед. Бесчисленное количество зверей чистой плоти разорвались в воздухе, превращаясь в обугленные частички непонятного происхождения. Все это действо сопровождалось оглушительными взрывами. Кровожадные волны воздуха, исходившие от четвертого, не пожалели даже облака, разрывая некоторые из них на кусочки. Ячень не подал виду, но он был впечатлен. Мысли тут же заиграли красками в его голове, он воскликнул про себя. Воины позднего сходящегося царства Юань бесспорно сильны. Даже самые их неосторожные движения посылают дрожь по всей земле. Ни с того ни с сего хищник ветра начал качаться из стороны в сторону, вниз и вверх, после чего резко пошел на снижение. Те, кто стоял на спине хищника, обернулись и обнаружили, что один из самых крупных зверей чистой плоти тихонько подкрался к ним с широко разинутым ртом. Он всосал в себя все облака на его пути. Все они спиралью исчезали в глубине его пасти. Это существо напоминало черную дыру, и поглотить оно могло все в этом мире. Ячень, Сюйцзин и Лоханьшань были на порядок слабее, чем их мастера, поэтому по всем правилам должны были вот-вот оказаться в пасти монстра. Но на помощь подоспел главный старшина, который пустил в ход свои способности. Он вскинул свою правую руку вверх, соединил свой указательный и средний палец и взмахнул ими в воздухе. С едва различимым пыхтящим звуком в пространстве появился луч фиолетово-золотистого света. Остротой он ничем не уступал клинку самого искусного меча, что позволило ему беспрепятственно разрубить громадный мясной шар напополам. Порез был идеально точным, безукоризненно ровным. Звери чистой плоти пятого класса имеют защиту прочнее, чем сами горы. С уважением к главе начал четвертый, похоже, что ваш палец лилового света достиг своей высшей точки. С такими успехами, горы перед вами теперь не прочнее воздуха. Эх, я потратил едва ли не десяток лет на то, чтобы достичь последнюю стадию этого искусства земного царства среднего ранга. С нашими талантливыми спутниками не сравнится. Пот выскочил на лбу Еченя. Он был взволнован, ведь глава безо всяких сомнений имел в виду именно его. Слова главного старшины в очередной раз сразили четвертого на повал, лишая того даря речи. А ведь правда, он повстречал немало гениев на своем жизненном пути, но ни одному из них не удалось за месяц освоить боевое искусство земного царства низшего ранга. Чудак, однако, в другой части облачного океана, гладь его стремительно рассекал на своем пути мглисто-белый луч света. За какие-то считанные мгновения он преодолел расстояние в милю. Присмотревшись, тем не менее, можно было определить, что этим самым лучом оказалась гигантская белая птица, которая могла похвастаться как наличием мускулистого строения туловища, так и очевидной мощью. Под брюхом ее скрывались темно-желтые когти. На спине ее, подобно старшему главе небесной школы и четвертом, стояли четверо людей. Двое спереди были лет эдак 40. На них были белые плащи, инкрустированные по краям золотом, рукава же были украшены узором снежных хлопьев. Позади расположились два молодых человека. Юноша слева имел высокий рост и крупное телосложение, и был он едва ли не на полторы головы выше рядом стоящего. Лицо его украшало суровое и агрессивное выражение лица. Глаза его словно отдавали светом прочного и несгибаемого клинка. Второй молодой человек выглядел проще и также был облачен в белые одежды. Если бы кому-то был предоставлен шанс судить по внешности, то этого юношу он вряд ли бы даже в толпе отличили. Однако все мог исправить взгляд в его глаза, который говорил совсем о противоположности первому впечатлению о нем. Эти глаза-кристаллы таили в себе некую опасность, силу, завладевающую душами, которая испускала еле ощутимый, но в то же время мощный свет меча, который, казалось, вот-вот должен был обернуться в мотив меча. Это был никто иной, как Линь Ци. Что же до высокого парня рядом с ним, то им оказался второй сильнейший центральный воспитанник Северной Снежной Школы. В нашей школе состязание никогда не было в почете, но, несмотря на нашу позицию относительно этого мероприятия, мы не можем себе позволить не появиться там и, тем самым, отстать от всех других школ. «Вам двоим придется постараться», — сказал на вид простой и честный мужчина среднего возраста, который стоял прямо перед двумя воспитанниками. Юй-Юэ ухмыльнулся и ответил: «Если дело касается молодого поколения нации ветров, то мне, Юй-Юэ, там бояться абсолютно некого. К этому времени мужчина, казавшийся лидером небольшой группы, у которого также на лице росли бакенбарды, сказал: «За последние годы наша северная снежная школа боевых искусств совсем ослабла, ей не достает свежей крови. На оценивающих состязаниях не дал о себе знать ни один новый гений. Небесная школа, в отличие от нас, сейчас движется вперед за счет своей удачи. А не так давно одному из их воспитанников удалось достичь полушага к мотиву меча». С этими словами в глазах Линьцы вспыхнул огонек. Лидер их школы, Сюэ Ужинь, заметил его, утверждая, что именно он имел больше всех шансов овладеть мотивом меча. Теперь же он узнает, что кто-то раньше, чем он, практически сумел достичь этой цели и уже находился в каком-то шаге от истинного мотива. С горем пополам, но страсть к сражению начала разгораться в его сердце. Потихоньку в его возбужденном сердце начали зарождаться надежды на эту битву. Дождевая вода, капля за каплей, непрерывно тарабанила по земле. Сквозь плотные слои облаков плавно продвигался зверь с черной чешуей, по форме напоминавший гольца. Он то и дело то появлялся из-за облаков, то снова скрывался в этом белом небесном покрывале. Появившись снова, он оказывался на сотни миль вдали от того места, где он в последний раз скрылся из виду. Учитывая его внушительные размеры, а также леденящий душу вид, простые люди приняли бы его за легендарного дракона-демона, который пришел в этот мир, чтобы уничтожить его. «Сестра Юань, за последние несколько месяцев ты добилась хороших результатов, а иначе тебе не было бы дозволено отправиться с нами в Изумрудный дворец». На голове зверя с черной чешуей находилось 5 человек. Среди них оказался статный юноша, который в руках своих сжимал зонтик. Именно он с улыбкой на лице произнес эти слова, арестовывая их высокой и физически хорошо сложенной девушке. Если бы Ечень оказался рядом с девушкой, то он несомненно узнал бы ее, ведь это была Юань Сюэмы, с которой ему уже довелось работать в команде для завершения миссии семьи Линь. Теперь вибрации ее энергии Чжэнь были намного отчетливее и значительнее, чем несколько месяцев назад. Скорее всего, она достигла больших достижений за это время. «Предполагаю», — со сдержанной улыбкой ответила Юань Сюэмы, «что старшины хотят, чтобы я вышла в свет и расширила свой кругозор и набралась опыта. К тому же, никто не посмеет обидеть меня, когда рядом ты, брат Наньгун. И откуда только у всех девушек нашей школы боевых искусств Рудра такой ораторский дар? Из меня отвратительный оратор», — заявил юноша с зонтиком в руках. Девушка в ответ лишь захихикала. Вдруг издалека послышался надрывный раздирающий уши звук, взволновав даже сам облачный океан. Один из старшин, находившийся впереди воспитанников, взглянул вперед, но тому не удалось разглядеть даже увядающий силуэт чего бы то ни было. Должно быть, это двухголовый король летучая мышь школы боевых искусств Лилового Солнца, да чего же проворная, тихо проговорил он себе под нос. Действительно, на расстоянии сотни миль от зверя с черной чешуей оказалась черная, двуглавая, огромная летучая мышь, взмах крыла которой превышал 10 метров. Она стремглав неслась вперед сквозь облака. На ее голове путешествовали 4 человека, одним из которых был божественные ноги Ауин Мин из школы боевых искусств Лилового Солнца, у которого также возник конфликт с Еченем на северно-западном аукционе. Худощавый юноша маленького роста, устроившийся рядом с Ауин Мином, выглядел весьма простым и даже страшным по сравнению с божественными ногами. Прорываясь сквозь гущу облаков, летучая мышь, рассекая со свистом в воздухе, несла четверку в сторону юго-запада. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 121. Глава 121. Бесчисленные горы и озера, томительный аромат изумруда. 8 июля, после полудня, хищник ветра вырвался из облачных оков и немного снизил скорость. Глаза Еченя только-только начали отвыкать от ослепительного белого света, как вдруг перед ним возникло озеро и горы, которых было не счесть. Уже совсем скоро попавший в поле его зрения вид увлек юношу в пучину восхищения. Он вылупил глаза, челюсть его отвисла. В радиусе тысячи миль все горы и возвышения тянулись к самому небу, касаясь облаков, забираясь еще выше. Одни горы были величественными и возвышенными, другие же – покрыты цветущей зеленью. Одни существовали в форме гигантских древних драконов, другие же походили на тигра, припавшего к земле. Плотная энергия юань в воздухе сгустилась до света и слабого тумана, укутывающего верхушки гор. Все это казалось частью какой-то сказочной земли. Между подножий гор протекали реки самых разных размеров. С высоты полета некоторые, казалось, были размером не больше ногтя на пальце. Эти цветные воды распространились по всей местности, заставляя людей гадать о том, сколько же их здесь на самом деле. В самом сердце этого места десятки крутых гор, собравшись вместе, превратились в долину, которая обладала чарующим, сочным зеленым оттенком, словно кусочек настоящего изумруда, созданного природой. Он был таким утонченным и элегантным, но в то же время эффектным. Вглядевшись в долину, можно было заметить еще сотни озер, у которых по порядку расположились здания. Внутренний и внешний вид долины контрастировали на фоне друг друга, при этом каким-то магическим образом формируя нечто единое. «Рай на земле», — в забвении проговорил Ечень несколько слов. «В среднем, 1312 гор, 9800 озер находится близ долины Изумрудного дворца боевых искусств. Именно поэтому эта местность известна как бесчисленные горы и озера», — объяснил Еченю осведомленный в этих делах Ло Ханьшань. «Но это еще не все. На вершине гор, формирующих долину, существует особый вид камней, который люди называют душисто пахнущий изумруд. Он источает неувядающий, приятный запах, который зовется томительным ароматом изумруда. Эти два явления формируют известную фразу «бесчисленные горы и озера, томительный аромат изумруда». Стоит тебе только упомянуть ее, как все воины наций ветров, да и воины других стран будут знать, что речь идет об Академии седьмого ранга, Изумрудном дворце боевых искусств. Бесчисленные горы и озера, томительный аромат изумруда, ХММ, действительно, эти слова заставляют тебя думать об этом месте, продолжал восхищаться Ечень. Главный старшина холодно фыркнул, сказав, это место, вне всякого сомнения, рай на земле, однако эта долина не всегда принадлежала Изумрудному дворцу. 3000 лет назад на этих землях существовал Институт боевых искусств пятого ранга, Академия холмов и ручьев. Верно, в те времена Изумрудный дворец был совсем крохотным институтом боевых искусств, не имевший даже ранга. Первый лидер Изумрудного дворца случайно обнаружил древнейшее местонахождение Академии Долины Ручьев, а также нашел там фрагменты книги, носившие название Академии. Следуя указаниям из книги, он усиленно развивался на протяжении 10 лет, и даже больше. После этого он поразил весь мир своими результатами. Таким образом он заложил прочный фундамент для Изумрудного дворца боевых искусств, поведал четвертый с уважением и ноткой энтузиазма в голосе. «Холмы и ручьи, отрывки книги, звучит изумительно», — про себя воскликнул Ечень. Хищник ветра плавно пролетел над бесчисленными горами и озерами, прибыв, наконец, ко входу в долину Изумрудного дворца боевых искусств. Вход представлял из себя плоскую арену, радиус которой равнялся сотни чжан, 1 чжан, 3,33 метра. Сейчас через это место многие знаменитые воины проходили в долину. Некоторые воины из этого числа прибыли на демонических зверях, уподобившись примеру небесной школы. Однако, кажется, их звери оказались намного слабее, чем хищник ветра. Клубы дыма поднялись, взбудоражились и завихрились в том месте, где приземлился хищник. «Приветствую вас! Приветствую вас, о, уважаемые гости!» Внешний лидер Изумрудного дворца боевых искусств вышел к подоспевшим гостям в сопровождении 4 учеников. «Прошу прощения за то, что не встретили вас снаружи». Главный старшина небесной школы отпустил хищника на время восвояси, улыбнулся и произнес, «Видимо, мы прибыли чуть раньше остальных. Ха-ха, небесная школа в последнее время держит марку. Вы стали первыми во всем. Но в чем же смысл таких пустяковых достижений, как это?» В воздухе появилась двухголовая, гигантская летучая мышь, которая принесла на себе людей. Мужчина средних лет и крупного телосложения, который, по всей видимости, был лидером группы, громко произнес эти слова. Неприязнь показалась на лице четвертого в тот момент, когда он эти самые слова услышал. Мужчину на двухголовой летучей мыши звали Чжули, и на самом деле он вовсе не являлся мужчиной средних лет, как всем всегда кажется на первый взгляд. Он был ровесником главного старшины небесной школы. Выглядеть таким молодым и энергичным ему помогло особое искусство, которое он практиковал вот уже сколько лет. Четвертый набрался терпения, вдохнул полную грудь воздуха, вновь выдохнул и ответил громким тоном. Не верил этому, вплоть до того момента, пока сам не стал этому свидетелем. Да уж, кажется, все в школе боевых искусств Лилового шумные. Твое рычание я услышал еще за 10 миль. В громком голосе вовсе нет ничего плохого. Однако, с другой стороны, мне как раз-таки жаль тех, кто свой до такой степени повысить просто физически не сможет. Летучая мышь приземлилась. Первым с ее спины слез Чжули. Голову он держал высоко, оступал, гордо и агрессивно. Смотри, небесная школа и школа Лилового Солнца опять ввязались в словесную перепалку. Среди всех всей пятерки самых известных институтов боевых искусств больше всего ненависти друг к другу питают именно эти две школы. Еще ни один конфликт между ними еще не был разрешен. Слышал, что когда пять институтов окружили и уничтожили оставшиеся силы дьявольского культа девяти, воины школы боевых искусств Лилового Солнца заманили воинов небесной школы в ловушку. Таким образом, вторая лишилась большого количества своих сильных воспитанников. В результате ее ранг понизили до девятого спустя несколько лет. Но облачная школа боевых искусств на небе не собиралась сдаваться и отсиживаться в своем углу. Они распространили некую фальшивую информацию и заманили бывшего лидера школы боевых искусств Лилового Солнца в якобы место собрания оставшихся сил дьявольского культа девяти. На месте лидера постигла жестокая смерть. Впервые слышу об этой секретной истории. Не мудрено, что эти две школы не могут терпеть друг друга. Достаточно большое количество собравшихся принялись перешептываться. В любой другой ситуации люди Изумрудного дворца были не прочь понаблюдать за тем, как две неладившие школы сталкивались лбами. Они бы не отказались даже понаблюдать за их дракой, но только не сегодня. Сейчас все они находились в долине Изумрудного дворца боевых искусств, где завтра должен будет состояться праздничный банкет. Если эти две могущественные школы начнут выяснение отношений, прибегая к физической силе, то для Изумрудного дворца это будет очень унизительно. Мои уважаемые гости, для вас уже подготовили ваши покои. Прошу, проследуйте за мной. Именно во избежание конфликтов один из людей Изумрудного дворца поспешил вмешаться в спор. Чжули презрительно фыркнул, после чего развернулся и ушел во свояси. А Уин Мин, который все это время стоял позади Чжули, окинул Еченя взглядом, который было сложно прочесть. Главный старшина небесной школы, в свою очередь, расслабил все напрягшиеся мышцы своего лица, которые еще совсем недавно выдавали в нем злость. «Пройдем внутрь», — сказал он Еченю. В то мгновение, когда люди обеих враждующих школ покинули арену, с неба вдруг полил дождь, обдавая осадками каждый сантиметр места прибытия. Вместе с дождем пришел зверь с черной чешуей, на спине своей перенося воспитанников школы Рудра. В самой долине Изумрудного дворца Еченя встретило множество озер, которые своим спокойствием напоминали зеркала. Изумрудный дворец боевых искусств определенно доказал свое право на звание института седьмого ранга. Со всей искренностью говорю, что это сказка на земле. Ты только взгляни туда. Мой родной город по сравнению с этим местом, это просто-напросто дыра. Ведь не могут же все эти лотосы в озерах быть ценным растением, чистым лотосом сянь, так ведь? Ох, а ты взгляни на этих рыб. Все они – очень редкие древние виды. Ечень невольно прислушивался к похвалам других людей и также невольно соглашался с тем, что, с эстетической точки зрения, изумрудная школа боевых искусств более приятна глазу, нежели гора ветра небесной школы. Между долиной и горой ветра, упоминание достойно была только лишь вторая. Ечень в этот момент задумался о том, какой должна была быть обстановка в Северной снежной школе боевых искусств, которая также являлась институтом боевых искусств седьмого ранга. Многие пришли передать Еченю свои поздравления. Что касалось расселения, то наименее влиятельных людей устроили в изысканных домах вокруг внешних озер в долине Изумрудного дворца, в то время как более влиятельные люди остановились в домах ближе к центральной части долины. Вид там был лучше, чем у домов у внешних озер. Что же до облачной школы боевых искусств на небе, то ее людей, как представителей одного из пяти лучших институтов боевых искусств, поселили непосредственно в самой центральной части, близ главного здания долины Изумрудного дворца. Ечень ненароком окинул взглядом широкие дороги между озерами, и тут же еле заметные изменения постигли его выражение лица. Свет пронесся перед его глазами. Впереди находилась группа молодых людей, которые были укутаны в зеленые одежды. Они смеялись и о чем-то оживленно болтали. Судя по вибрациям их энергии Чжень, Они уж точно были не слабее лучших внутренних воспитанников небесной школы. Двое среди этих молодых людей имели необъятно огромную энергию Чжэнь. Они, очевидно, уже достигли уровня центральных воспитанников школы Еченя. Девушка, устроившаяся с левой стороны, обладала изумительной фигурой и потрясающей внешностью. Словно орхидеи, произрастающие в укромном месте долины, каждое ее движение трогало мужские сердца. Один из них, стоявший рядом с ней, был статным и привлекательным, обладая благородными статью. Его окружала едва ощутимая королевская аура. Он определенно не мог сойти за простого человека. Ло Ханьшань, находившийся рядом с Еченем, девушку узнал. То была Цзи Сюэянь. Одна была одной из воспитанниц семьи Цзи, и полгода назад она уже бывала в небесной школе вместе со сломанной кистью, Лю Усинем. Судя по реакции Еченя, отношения между ним и Цзи Сюэянь были сложными. «Братец Ечень, а вот и наше временное жилье. Пойдем осмотримся», — сказал Ло Ханьшань, прихлопывая того по плечу. Ечень отвел взгляд от девушки. Выражение на его лице так и осталось неизменным. Пятерка из небесной школы отправилась вслед за внешним старшиной, который провел их к роскошному особняку, располагавшемуся близ при огромного озера. Цзю Сюэянь разглядела вдалеке знакомый силуэт и нахмурилась. Привлекательный парень, стоящий рядом с ней, спросил у нее заботливо: «Сестрица Цзи, что-то не так?» «Вовсе нет, брат Ши, все в порядке». Цзи Сюэянь была уверена в том, что парень, чей силуэт показался ей знакомым, был никто иной, как Ечень. Она и подумать не могла, что за каких-то жалких 6 месяцев Ечень, тогда являвшийся воином смертного царства 6-й стадии, проделает путь до своего нынешнего уровня. Если бы на этом список его достижений закончился, то она не удивилась бы. Однако же, помимо его спешного улучшения уровня развития, он, к удивлению, осилил еще и полушаг к мотиву меча, о котором мечтал каждый мастер клинка. Буквально за считанные дни имя Еченя прогремело по всей нации ветров, едва ли не каждый воин слышал его имя. Его внезапно взлетевшая до небес популярность могла сравниться с популярностью лучших центральных воспитанников всех могущественных институтов боевых искусств. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 122. Глава 122. Ши Потянь. Роскошный внутренний двор особняка носил название «Зеленая ива» и делился на главный двор и 7 мелких двориков. Ечень остановился в одном из небольших дворов с восточной стороны. Место его пребывания было тщательно прибрано. Ни в одном углу невозможно было найти даже единственный опавший лист, в то время как центр дворика украшал небольшой цветочный сад. Все цветы и растения в нем были аккуратно подрезаны и явно обеспечены достаточным вниманием. Столы и стулья были удобными, гладкими на вид. Они поблескивали, не обнажая и пятна на их поверхности. А еще они источали очень деликатный аромат. Ечень, осмотревшись, временно покинул двор. Проходя мимо дворика Сюйцзин, Ечень краем уха уловил прерывистые звуки ветра и грома, доносящиеся изнутри. Сюйцзин часть все держала в себе, делала все сама, и разве что очень редко первой шла на контакт с людьми. Что бы в мире ни происходило, она всегда продолжала тренироваться. Завидев Еченя, Ани кивнула ему в знак приветствия. Сразу после этого Ечень продолжил свой путь, ибо отвлекать ее от дела в его планы не входило. Покинув ряд дворов, можно было наткнуться на поблескивающее озеро. Через каждые 100 метров близ к него стояли шикарные поселения, вроде зеленой ивы. Вдоль же самого озера в ряд произрастали красавицы ивы. Кончики веток, составлявших кроны растений, клонились вниз, к воде, вступая с ней в контакт. Их то и дело кружил в танце на воде легкий ветерок, посуливший по озеру рябь. Нельзя поспорить с тем, что изумрудный дворец боевых искусств свое звание института 7-го ранга получил и удерживал заслуженно. Чего стоят только временные жилища для гостей? Пробормотал себе под нос Ечень, полной грудью вдыхая свежий воздух. Каждой клеточкой своего тела он ощущал, что даже содержащаяся в воздухе энергия Юань была намного плотнее и чище, чем в горах ветра, что значительно облегчало процесс обращения ее в энергию Чжэнь. Еще какое-то время Ечень любовался видами и уже был готов вернуться в свой двор, чтобы приступить к тренировкам. Ечень, По берегу озера брела девушка с длинными ногами. То была воспитанница школы Рудра, Юань Сюэ. Мы давно не виделись, с улыбкой ответил Ечень. Как ты узнала, что я буду именно здесь? Гостей со всех лучших институтов боевых искусств всегда расселяют у озера. Я заметила тебя, как только вышла со своего двора, пояснила Юань Сюэ, остановившись в 3 метрах от Еченя. Ечень кивнул, после чего его озарила некая мысль, и он воскликнул. Видимо, ты достигла царства поздней сгущающейся реальности. Прими мои поздравления. О каких таких еще поздравлениях ты говоришь? Это я должна поздравлять тебя, а не ты меня. Ты растешь очень быстро. Тебе удалось не только добраться до пика царства полусгущающейся реальности за какие-то несколько месяцев, ты освоил сам полушаг к мотиву меча. Вот что по-настоящему вызывает во мне зависть, вздохнула Юань Сюэмы. На лице ее зависть и уважение слились в одну единую эмоцию. Такие сравнения весьма одиозны, не так ли? Новости путешествуют со скоростью света, Ечень слегка потер нос. Конечно, продолжала Юань Сюэмы, демонстрируя Ечень всю белизну своих зубов. Помимо всего прочего, самой шокирующей стало о твоем достижении с полушагом к мотиву меча. Тебя нарек гением даже лидер школы боевых искусств Рудра. Он сказал, что представляешь из себя многообещающего мастера меча нации ветров, а также что ты, скорее всего, овладеешь истинным мотивом меча. Уверен в том, что ты искала меня не похвалы ради. Эти слова заставили ее раскрыть истинный мотив ее действий. Как ты встал на полушаг к мотиву меча? Сможешь ли ты поделиться со мной частичкой своего опыта? Что Юань Сюэмы, что Ечень, оба являлись лучшими внутренними учениками своих школ. Заработая она еще немного опыта, связанного с мотивом меча, и ее навыки владения мечом значительно улучшились бы. Ко всему прочему, таким образом она бы проложила себе дорогу к достижению мотива меча и прорыву на новые уровни в будущем. Подобные мысли едва овладевали ее разумом раньше, но Ечень был единственным, дошедшим до полушага к мотиву меча. Лучше потратить время на то, чтобы из первых рук получить полезную информацию, чем тратить его впустую, пытаясь сделать все самой. Ечень горько улыбнулся, истинной причиной ее прихода явился мотив меча. Я тоже отличился тем, что не относился к мотиву меча с должной долей серьезности. Но что касается опыта, то мне есть что сказать. Можешь ли ты сделать это? Цзин, Ци, Энергии и Шен в какой-то момент идеально концентрируются в одной точке, и в этот момент ты должен выпустить силу из своего тела через меч. Думаю, в этом и заключается основа овладения мотива меча. Цзин, Ци и Шен – 3 энергии китайской медицины. Само собой, идея раскрытия всех карт ему не прельщала. Те слова, что он сказал, носили в себе древнюю мысль, а также его собственное понимание. Короче говоря, они были двусмысленными и носили в себе дух тайны. Вот ведь как бывает, даже слова не могут передать весь смысл. Юань Сюэмы какое-то время ушла глубоко в свои мысли, но уже совсем скоро вернулась к реальности. Чувствовала она себя весьма удовлетворенной. Огромное тебе спасибо. Я пришла к тому, что для того, чтобы осилить мотив меча, мне нужен чистый разум. Можешь не беспокоиться, я никому об этом не расскажу. Еченю было все равно, но Юань Сюэмы в самом деле ни за что бы не проговорилась об этой ценной для нее информации. Эгоизм – незаменимая черта характера каждого человека. Чем меньше людей освоит мотив меча, тем величественнее окажется тот, кто им обладает. Ечень был поражен. Ее способность впитывать и понимать информацию настолько хороша, а ведь ему даже не было известно, что даже при том, что континент истинного духа процветал, когда дело касалось боевых искусств 6-го ранга, большее их количество существовало лишь в форме иллюстраций. Зачастую, только лишь слушая, было сложно извлечь из слов говорящего полезную информацию. То же, что только что разъяснил Ечень, было несложно для понимания, и именно это заставило его выглядеть очень одаренным в глазах Юань Сюэмы. «Не хочу, чтобы все выглядело так, словно я тебя использовала, не предоставив тебе что-то взамен. Вот, фундамент для закона меча, которым я овладела совершенно случайно. Эта книга может показаться примитивной и, возможно, мало ценится. Тем не менее, этот материал все еще может пригодиться мастеру меча». Юань Сюэмы извлекла из своего кольца запаса небольшую книгу и передала ее Еченю. Ечень взглянул на крохотный предмет в руках красавицы. На книге было вырезано 2 слова «Закон меча». «Что ж, я отправлюсь в путь первый, Чтобы еще раз обдумать все слова и попробовать осознать их, девушка боялась, что если не поторопится, то все ее понимание исчезнет. Она немедленно вернулась в свое временное жилище. Ячень проводил ее взглядом, не спуская глаз с ее исчезающего силуэта. Позже и он с законом меча в руках вернулся в Зеленую Иву. Главное здание Изумрудного дворца боевых искусств располагалось в глубине долины, совсем рядом с озером в форме полумесяца. Оно заметно отличалось от всех остальных сооружений в долине. Выглядело здание роскошно и завораживающе. Весь его корпус полностью состоял из драгоценных камней. Кроме этого, оно занимало немалую площадь. «Сестра Цзи, не желаешь ли ты войти и отведать чаю?» — пригласил во двор Цзи Сюэянь парень с благородной выправкой. Девушка отрицательно покачала головой и ответила: «Благодарю, брат Ши, но, думаю, сейчас мне лучше отправиться назад». С этими словами девушка развернулась и быстро скрылась с глаз юноши. Однако сразу после ее уходя лицо его потемнело. Ни с того ни с сего он вдруг ударил кулаком в сторону, оставляя в стене внушительных размеров дыру. «Старший брат Ши, меня зовут Суэ Шимин», — послышались приближающиеся к чем-то удрученному юноше шаги. Брат Ши обернулся с по-прежнему хмурым выражением лица. «Чего ты хочешь?» Приближающимся молодым человеком оказался Цуэ Шимин, который совсем недавно потерпел сокрушительное поражение в борьбе с Еченем. На вид ему можно было дать лет 17. Внешне он был весьма привлекателен. Встретившись с братом Ши глазами, он ухмыльнулся с такой неестественностью, словно он испытывал страх перед хмурым юношей. Так называемый брат Ши был не из числа простаков. Он занимал место одного из четырех лучших центральных воспитанников Изумрудного дворца боевых искусств. Он располагался между Луусинем и юным мастером Изумруд, уже вступившим в сходящееся царство Юань, чуть сильнее первого, чуть слабее второго. В Изумрудном дворце этот брат Ши могу заполучить едва ли не все, что хотел. «Старший брат Ши, тебе нравится Цзи Сюэянь?» — спросил Цуэ Шимин с огромной ухмылкой на устах. «Не лезь не в свое дело, а иначе за свою жестокость я ответственность не несу», — ответил Ши Потянь с еще более мрачным выражением лица. «Нет, вовсе нет, брат Ши, ты не так понял меня», — поспешил объясниться Цуэ Шимин. «Я бы ни за что не посмел. И что же тогда ты имеешь в виду? Брат Ши, слышал ли ты о Ечине?» «Само собой, известный воспитанник небесной школы, которому поддался полушак к мотиву меча. При чем тут он?» «Брат Ши, я так думаю, что ты все еще не в курсе», — перешел Цуэ Шимин на более низкий тон. «Но это именно он был однажды помолвлен на Цзи Сюэянь». «Он?» — взревел Ши Потянь. Для него не было секретом то, что Цзи Сюэянь была помолвлена, а также что помолвка уже была отменена. Единственным неизвестным коэффициентом в этой истории для него стал именно тот, кто должен был стать мужем Цзи Сюэянь. «Да, Ечень есть тот самый воспитанник облачной школы боевых искусств на небе, который был обручен с красавицей Цзи Сюэянь. В то время он был жалким, ничего из себя не представляющим сопляком, а она даже смотреть на него не хотела. Теперь же, когда он вдруг воспрянул, превратился в гения и осилил полушаг к мотиву меча, нельзя с уверенностью утверждать, что Цзи Сюэянь не посмотрит на него новым глазами». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 123. Глава 123. Закон меча. Слова собеседника напомнили Ши Потяну о том, что Цзи Сюэянь еще совсем недавно вела себя странно. Теперь ему казалось, что все это было из-за воспитанника небесной школы, Еченя. Зависть и злость наполняли его, словно сосуд. Стоило ему только подумать о том, что объект его симпатии и Ечень были однажды помолвлены. Девушка, которая нравилась Ши Потяну, не должна была быть связана с кем-то подобным образом. Их связь, возможно, осталась в далеком-далеком прошлом, однако для него это все еще являлось удручающим фактором. «Этот Ечень, я преподам ему урок». С этими словами Ши Потяну взглянул на Цуэ Шимина. «У тебя с ним есть какие-то нерешенные дела?» Цуэ Шимин в момент почувствовала свирепел. «Он очень зол и коварен. Однажды он обвел меня вокруг пальца и избил меня, выставив меня на посмешище перед моей старшей сестрой Есюань». Есюань уже долгое время являлась предметом тайных воздыханий Цуэ Шимина. Вплоть до сражения с Еченем они были достаточно близки, но после его проигрыша все изменилось, и после она лишь холодно приветствовала его при встрече, ничего более. Это Ши Потянь насмешливо усмехнулся. Он понимал, что Цуй Шимин скрывает некоторые детали истории, но он решил не поднимать этот вопрос. «Тебе стоит уйти», — уверенно заявил он вместо этого. «Брат Ши», — Цуй Шимин впал в ступор, — «ты вот так просто спустишь ему все его деяния?» «Спущу ему все деяния?» «Смешно. Завтра, на праздничном банкете, когда все воспитанники из разных школ будут биться друг против друга, я вызову его на бой. Вот тогда-то я и опозорю его перед всеми. Кто знает, быть может, даже заставлю его лишиться рассудка, после чего с легкостью пораню или даже убью его. Если бы только сейчас было подходящее время, то Ши Потянь избавился бы от Еченя немедленно. Сила, которой он сейчас обладает, должна помочь ему в этом, и ни у какого полушага к мотиву меча не хватит мощи, чтобы ему помешать. Тон Ши Потяня заставил кожу Цуй Шимина покрыться мурашками. Перед его глазами возникли те, кто сталкивался с Ши Потянем в бою, все они либо были убиты, либо же настолько серьезно ранены, кто на их карьере воина можно было ставить крест. Цуй Шимин был более чем удовлетворен сказанным. «Ечень, если кого и стоит винить в твоей будущей судьбе, то только себя и свою надменность, которая позволила тебе опустить меня в глазах сестры Есюань. Дождись того момента, когда не сможешь больше чувствовать своих конечностей, и вот тогда-то я и позабочусь о тебе, ха-ха-ха», — подумал он про себя. Ши Потянь дождался, пока Цуй Шимин не покинет его покои, после чего проговорил себе под нос: «Сестра Цзи, я покажу тебе, что он все еще такой же, каким был 6 месяцев назад. Он, может, и осилил полушаг к мотиву меча, но он по-прежнему все тот же самый неудачник по сравнению со мной. Ха». Ночь вошла в силу, раскидав звезды по всему небесному простору. Яркая красавица луна освещала озеро изумрудного дворца боевых искусств, превращая потерявшие в ночи свою белизну облака в лотосы. Ечень в это время был занят изучением закона меча при активном кристаллическом свете. В его руках была вовсе не инструкция к одному из видов боевых искусств. Это были записи мастера меча древних времен на понимание искусства владения мечом. Некоторые записи и теории давались Еченю, другие же на первый взгляд казались абсурдными и требовали время, чтобы их смысл можно было впитать и понять. «Пхире вери самет хиари эс инхе сворд лав тхат вери нот евин абаут сворд интент, пхи вери абаут авариарес аттитуде, абаут тхат кинтов аттитуде ваул хелп йоу гет инте йоур бест ментал стати, тхат кинтов аттитуде ваул гет йоу тхе аппортуниты то хави абриакт хаук, пхире вери евин пиоплит хат талкит абаут тхе сворд интент, буты талл сеймита битун реал». Порой какие-то записи повествовали вовсе даже не о искусстве владения, а о мировоззрении воина. В этих записях было все, начиная с того, какое мышление помогало воину найти свое самое лучшее душевное состояние, вплоть до того, какое мышление, напротив, могло приблизить тебя к прорыву. Присутствовали в книге даже записи людей, рассуждающих о мотиве меча, но все это выглядело нереально. Что за удивительная книга? Не мог сдержаться Ечень от восторга и похвалы. Книга никак не могла помочь ему в развитии его физической силы или его искусства владения мечом, однако она несла в себе огромный багаж теории и знаний. Ни за что нельзя недооценивать теорию. Несомненно, существуют воины, забравшиеся на пик славы и силы, оставив теорию в стороне, но великим мастером без нее стать никому не дано. Несметные знания требуются для того, чтобы называться великим мастером боевых искусств. Знания эти, ко всему прочему, должны быть выдающимися, чтобы позволить мастеру создавать свои собственные теории и стили владения мечом. Только в таком случае воины смогут раскрыть весь свой потенциал и попасть в высшие круги. А в это время Ечень совсем потерял счет времени, погрузившись в содержание книги. На небе все еще сияла луна, сопровождаемая вереницами звезд. Внезапно волна мощного ветра пришла откуда-то издалека, нарушая окружающий всю группу покой. Главный старшина и все остальные мастера, которые в это время отдыхали, недоумевали. На секунду им показалось, что прямо перед ними пронеслось нечто острое. Они попытались почувствовать это явление, однако чувствовать было нечего. Кажется, это была иллюзия. Сюй Цзин, которая в этот момент находилась в своей тренировочной позе, резко распахнула глаза. На инстинктивном уровне она подумала о Ечине, но решила проигнорировать это чувство, закрыв глаза вновь. Закон меча заключал в себе всего 13 страниц. Ечень не торопился и внимательно вчитывался в каждое слово, а книгу все равно осилил за какие-то полчаса. Ха, Ячень вернулся к реальности, ощущая, что его сознание словно очистилось. Он положил ладонь на меч скрытого облака и почувствовал, что нечто с неумной силой вот-вот вырвется из глубины его сердца. Мотив меча. Обдумав сложившуюся ситуацию, он осознал, что его полушаг к мотиву меча стал еще более стабильным. Достигнув своего нынешнего уровня, Ячень уже ступил на самый тяжелый путь, однако для прорыва требовалось больше времени. По этой причине любое, даже самое маленькое улучшение ощущалось остро. Он проделал еще один шаг вперед в своем полушаге к мотиву меча, и теперь он словно стоял за тонкой вуалью, за которой его ожидал истинный мотив меча. Стоило только ветру подуть, и вуаль взлетит вместе с ним, открывая Еченю сущность мотива меча. Юноша выдохнул и сказал словно сам себе, не ожидал, что одна единственная книга сможет произвести такой эффект. Она буквально сэкономила мне время, которое я бы потратил на тренировки. Отныне мне стоит лишь пытаться изо всех сил, и я обязательно достигну его. Мне должен отблагодарить тебя Юань Сюэмы. Та, в свою очередь, была поражена, узная она о результатах, которых добился Ячень с помощью книги. Она убила немало времени на закон меча, но ей так и не удалось разглядеть особенность книги. Она помогла девушке улучшить ее навыки ведения боя с практической точки зрения, но не более того. Ячень же, закончив дело, встал с места и, открыв окно, решил полюбоваться видом. Почувствовав, что уровень его возбуждения спал, а сам он успокоился, юноша затворил окно и вернулся к своим стандартным тренировкам энергии Чжэнь. Этой ночью он не проронил больше ни слова. Утро следующего дня. Тонкий слой тумана укрывал озеро, заставляя то выглядеть священным. Укутанная в тишине долина изумрудного дворца постепенно начала оживать с каждым звуком. Лидеры нескольких важных групп, которые не успели прибыть в назначенное время, то бишь вчера, начали потихоньку прибывать. Вся арена выглядела намного величественнее и поразительнее, чем арена состязательных соревнований Небесной Школы, ведь восхождение к сходящему царству Юань юного мастера изумруда было куда более важным событием. Если не произойдет какой-либо непредвиденной ситуации, то юный мастер изумруд станет в нем самой важной персоной, и репутация его будет иметь не меньшую значимость, чем у лидеров пяти лучших институтов боевых искусств. У меня даже нет сомнений по поводу того, что все эти великие воспитанники из всех собравшихся школ обязательно начнут состязаться во время праздничного банкета. Отличный шанс для нас вживую понаблюдать за боями самых одаренных в нации ветров. Очень жаль, что самых лучших сегодня здесь не будет, а иначе это в самом деле было бы самое грандиозное событие. Уже хорошо, что северный снежный быстрый меч Линьцы и каменный человек Шипотянь не уступают в силе юному мастеру северному снегу. Все они находятся на одном уровне, и только юный мастер изумруд может без труда справиться с каждым из них. Кстати, а ведь ты все верно говоришь. Даже мысль о подобном пугает, не так ли? Другие институты боевых искусств были бы рады иметь среди своих воспитанников кого-то, кто смог бы силой сравниться с юным мастером каждой школы. В нашем изумрудном дворец боевых искусств такими являются Люусин и Шипотянь, да еще и Цзисю и Янь, которая очень выросла за последнее время. В целом, трое. Точно, в нашей школе гениев всегда хватало, и все знают, что Люусянь и Шипотянь хоть и обозначены вторыми в новом поколении, они являются лучшими на этом втором месте, постоянно состязаясь с юным мастером Дуаньму и юным мастером Северным Снегом, которые вместе занимают первую позицию. То беседовали недавно прибывшие гости, находясь на дорожке между озерами. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 124. Глава 124. Юный мастер изумруд. Тем временем в особняке Зеленой Ивы, сразу после утренней трапезы Ячень отправился в главный двор особняка главного старшины. Там его уже ожидали Ло Ханьшань и Сюйцзин, а спустя недолгое время из прихожей вышел и сам главный старшина вместе с четверым старшиной. Глава одарил троих собравшихся воспитанников взглядом и скомандовал: «В путь, в пути! Когда придет твое время сражаться с кем-либо», решил напомнить Еченю главный старшина, «не принимай все близко к сердцу и не позволяй им выводить тебя из себя. Помни, что ты представляешь всю небесную школу, и не только лишь отстаиваешь свою честь. Я понимаю». Ло Ханьшань, который шел рядом, рассмеялся. «Не думаю, что что-либо непредвиденное и постыдное произойдет сегодня, если только, конечно, какой-нибудь воин специально не бросит вызов именно тебе. Не забывай также о том, что я, Ло Ханьшань, и твоя старшая сестра Сюй Цзин будем рядом, чтобы прийти на подмогу, если будет необходимо». Сейчас можно было с уверенностью сказать, что Ло Ханьшань нынешний и Ло Ханьшань полгода назад – совершенно разные люди. В то время он восстановил свое звание гения боевых искусств, и желание показать себя переполняло его. Именно поэтому он в свое время согласился на ту атаку трех ладоней. Сейчас же он был полон дружелюбия, спокойствия и уверенности. «Ты, Ханьшань, совершил большой прорыв за последние 6 месяцев, но тебе не стоит недооценивать Лю Усина и Шипатина. Эти двое не так уж просты», — внес в разговор свою лепту четвертый. «Не переживайте, старшина, я знаю, что делаю». Проход к главным зданиям Изумрудной долины снаружи был заблокирован огромной рекой. Над ней грузно нависали 3 каменных моста, каждый из которых тянулся на 60 метров в длину, а также 15 в ширину. На каждом мосту в один плотный ряд могли выстроиться 10 лошадей, и мост при этом все еще не был бы загроможден. В настоящий момент по мосту к Изумрудной долине стекались люди. Как только они проделывали весь путь в 60 метров, их встречал внешний старшина Изумрудного дворца боевых искусств. «Добро пожаловать! Праздничный банкет состоится на площади Бахуа. Прошу, следуйте за мной», — главный старшина Изумрудной школы кивнул в ответ и последовал за ним. Уже совсем скоро они оказались у той самой площади Бахуа, которую упоминал мужчина. Перед ними предстала площадь шириной с 1000 метров, украшенная белым цветом с редкими нотками голубого. Со стороны каждый ее сантиметр слабо поблескивал, на вид все словно было сооружено из кусочков изумруда. Роскошный вид. Посадочные места уже были расставлены, поэтому треть людей уже расселись. Остальные поспешили последовать примеру уже устроившегося на сиденьях меньшинства. Сюда внешний старшина провел группу от первого ко второму столику. Первый столик уже был забронирован для людей из школы Рудра, столик же напротив группы, для Северной Снежной школы боевых искусств и школы боевых искусств Лилового Солнца. Эта расстановка давала ясно понять, что Небесная школа в списке лучших оказалась на последнем, 5-м месте. Но главный старшина Небесной школы не стал поднимать шум по этому поводу, а лишь кивнул в знак благодарности и мирно уселся на свое место. Его примеру последовали 4-й, а также Ячень, Ло Хаошань и Сюй Цзин. Ячень обернулся назад, и взгляд его упал на Юань Сюэмы, которая глядела на него и улыбалась. Выглядела она очаровательно. С противоположной стороны сидела Уин Мин, который не сводил глаз с Ло Ханьшаня, что заставило второго ухмыляться. После Уин Мин перевел взгляд на Еченя, и его презрительное выражение лица стало еще более очевидным. «Брат, а этот юный мастер Ханьшань, он на самом деле так силен, как говорят?» — спросил непривлекательной наружности молодой человек, сидящий рядом с Ауинмином. «Зачем ты ворошишь прошлое?» — ненавязчиво ответил Ауинмин. «Он уже более не стоит в одном ряду с другими юными мастера. Он превратился в шутку. Кажется мне, что нации ветров следует пересмотреть расстановку мест в четверке лучших юных мастеров. Юный мастер Изумруд уже более не находится на прежнем уровне, а следом нужно вышвырнуть и юного мастера Ханьшаня. Тогда-то в четверке останется 2 свободных места. Старший и второй брат, у вас должно получиться. Я уже даже придумал вам титулы. Старшего брата будут звать юный мастер Гром, а тебя, Ауин Мин, юный мастер Удар Бога». Страшный воспитанник был хорош в комплиментах, поэтому без капли смущения разбрасывался ими направо и налево. «Юный мастер Удар Бога» звучит неплохо, Ауин Мин застыл на месте, но сразу же решил отмахнуться от комплимента, стерев задумчивость и заинтересованность с лица, а также отругав страшненького: «Смотри за тем, что несешь, как я могу быть достоин титула юного мастера?» Однако тот понимал, что Ауин Мин вовсе не был зол на него. «Я всего лишь говорю, озвучиваю правду, брат, просто твой талант расцвел немного позднее положенного. Разнесешь сегодня Ханьшаня в пух и прах, и место в четверке юных мастеров тебе обеспечено. Я уж точно разнесу его в пух и прах. Надеюсь только на то, что ему хотя бы удастся заставить меня пустить в ход всю свою силу», — прищурился Ауин Мин. Ячень, сидевший с противоположной стороны от злорадствующих братьев, потихоньку глумился. Ему удалось услышать каждое слово из их разговора, все благодаря его мощной силе души. Наглость этих братьев льется через край. Юного мастера Северного Снега сложно сместить с его места, не говоря уж о юном мастере Ханьшане. Площадь заполнилась к тому времени, когда алое солнце возникло на востоке. Собравшиеся ожидали лишь старшин Изумрудной долины, но вскоре распахнулись двери дворца на самом верху площади Бахуа, и в свет вышла группа людей. Впереди этой группы шагал обладающий привлекательной внешностью мужчина лет 40. С его подбородка спускалась длинная борода. От него веяло скорее мудростью и знаниями, нежели воинской мощью. Первое впечатление от него у всех осталось непревзойденно хорошим. «Лидер Чжуан, как вы себя чувствуете?» «Лидер Чжуан, примите мои поздравления». Все могущественные лидеры из разных институтов вставали со своих мест, приветствуя его, приложив одну руку к другой. Улыбка все не сходила с лица обаятельного лидера. Он махнул рукой и попросил всех усесться обратно на свои места. Он излучал невероятную ауру, и ни у кого уже не оставалось сомнению, что перед ними предстал, конечно же, лидер Изумрудной школы боевых искусств, Чжуан Цинсянь. Завидев его, Ечень нахмурился. Он не знал по какой причине, но как только в его поле зрения попал Чжуан Цинсянь, Ечень сразу подумал о персонаже одной из историй о бессмертных героях, которые он однажды читал. С каждой стороны за лидера Изумрудного дворца следовали по 8 внутренних воспитанников. От каждого из них веяло таинственной мощью. Они точно могут сравниться с главным старшиной, а двое, идущие впереди, могут даже оказаться сильнее, чем он. За всей этой группой людей следовали 3 лучших центральных воспитанника. Среди них Люусин, излучающий холод, Ши Потянь, который выглядел со вкусом, а также центральная воспитанница неведомой красоты, Цзи Сюэянь. Замыкающим шел молодой человек. Кожа его была чрезмерно бледна, а внешности его могли позавидовать многие девушки. В глазах его пронесся зловещий огонек. «Сегодня праздничный банкет в честь моего сына, известного всем как Чжуан Фэй. Благодарю вас за то, что проделали столько долгий путь до Изумрудной долины. Я, Чжуан Цинсянь, очень рад видеть вас всех здесь сегодня», — объявил лидер, дождавшись того момента, пока все рассядутся. «Вовсе нет, лидер Чжуан, это мы должны благодарить вас за приглашение. Ага, лучший из лучших институт боевых искусств. Как я мог не прибыть сюда? Праздничный банкет уже должен вот-вот начаться, а мы все еще не видели вашего сына». Это рассмешило Чжуан Цинсиня. Он был доволен обстановкой на площади. Мужчина знал, что после сегодняшнего события Изумрудная долина укрепится как гигант нации ветра, возвышаясь над 4 другими институтами в числе лучших. «Прошу всех подождать еще немного. Мой сын появится с минуты на минуту». Сразу после этих слов лидера из дворца вышел молодой человек. Могло показаться, что он обладал некой невидимой аурой, которая привлекала к нему толпу, приковывала к себе ее взгляды.